жестянщик, которому суждено было стать приманкой для Карглока, выглядел куда более величественно и грозно, чем истинный губитель Максаров. Эштер не пожалела своего мастерства, чтобы придать ему абсолютное сходство с Окшем, каким тот был до перевоплощения, да еще добавила от себя несколько небольших, но выразительных штрихов. Орлиный взор, жесткие складки у рта, презрительный сгиб губ. Двойник был облачен в подлинную одежду главнокомандующего, а на боку имел клинок, фальшивый во всех деталях, кроме ножен. Настоящее оружие Адракса хранилось сейчас в чехле от многозарядки, притороченном к седлу лошади Хавра. Окш хоть и колебался, в конце концов уступил его просьбе. Войско жестянщиков еще не успело свернуть лагерь, а Окш и Эштра уже сделали все возможное, чтобы слух о том, что губитель Максаров, прихватив чужое золото, собирается покинуть Чернодолье, разошелся по всей округе. Хавр хоть и ехал рядом с лже-Окшем, однако никаких контактов с ним демонстративно не поддерживал, полагая, что тот, кроме всего прочего, является глазами и ушами Эштры. Бедняга, наверное, даже не предполагал, какая опасная роль досталась ему, и пыжился изо всех сил, старательно изображая прозорливого и грозного главнокомандующего. На благополучный исход грядущего сражения Хавр не надеялся. Даже при всем своем желании Окш и его напарница не сумели бы подоспеть к месту боя мгновенно. А это означало, что жестянщики станут легкой добычей для Максаров, как это не раз бывало в истории. Другое дело, победа скорее всего обернется для хозяев Чернодоли катастрофой. Но воинам, шагавшим сейчас в одной колонии с Хавром, ликовать по этому поводу уже не придется. Несколько раз на обоз налетали мелкие шайки мрызлов. Но кто это? Специально посланные разведчики или случайные мародеры установить было невозможно. Может, впервые за время своего пребывания в этом мире Хавр пожалел, что не умеет читать чужие мысли. Первый переход и первая ночевка завершились благополучно. То же самое повторилось и во второй, и в третий, и в четвертый раз. Появилась реальная возможность добраться до страны жестянщиков, где сражаться и умирать легче, а в случае чего можно даже отсидеться в лесах и болотах. Хавр приказал идти без передышек, бросая все, что могло замедлить марш. Сломанные телеги, расковавшихся лошадей, заболевших или обессилевших людей. Однако, когда на горизонте замаячили зловещие каменные стуканы, отмечавшие рубеж Чернодолья, Хавром овладело дурное предчувствие. И, как вскоре выяснилось, не напрасно. Сначала конные дозорные доложили, что путь войску преграждает неизвестно чьи вооруженные отряды, выстроившиеся в боевой порядок. Никаких знамен над ними не видно, но выдвинутые вперед картечницы позволяют предположить, что это жестянщики, прибывшие на помощь своим братьям. И эта весть вызвала у воинов Хавра бурное ликование, очень скоро прерванное дружным залпом тех самых картечниц, скосивших не только дозорных, но и добрую часть авангарда. Затем в разнобой затявкали многозарядки, и только после этого над шеренгами стрелков взвились ненавистные знамена Максаров. Тактика Каргала, в общем-то, была ясна. Учтя печальный опыт предыдущих сражений, когда войско Окша, благодаря усилиям своего командира, ставшее неуязвимым в психическом плане, добивалось успеха одной только интенсивной стрельбой с дальней дистанции. Максары решили бить жестянщиков не только их же оружием, но еще и при помощи их собственных соотечественников. Такой поворот событий, в принципе, устраивал Хавра. Излишняя осторожность, проявленная Максарами после первых поражений, теперь оборачивалась против них самих. Узная не случайно, что во главе войска красуется вовсе не Окш, а обыкновенный человек, перенесший операцию по изменению облика, с жестянщиками было бы покончено в мгновение ока. А так навязывался вполне заурядный бой с хорошо известным противником, к тому же еще находящимся в полной зависимости от чужой воли, и, следовательно, напрочь лишённой инициативы и пренебрегающим личной безопасностью. По приказу Хавра жестянщики спешно выставили дымовую завесу и под ее прикрытием отступили к обозу. Лошадей выпрыгли, а из телег устроили импровизированное укрепление. Воины, озлобленные изменой братьев, пусть и непредумышленной, быстренько приготовили к стрельбе свои собственные картечницы, и скоро бреши стали появляться уже в рядах противника. Лже-Окша, продолжавшего горцевать даже под убийственным огнем, Хавр чуть ли не силой стащил седла и заставил укрыться в бронированном самоходе. Сейчас эта пешка приобрела вдруг огромное значение. Во-первых, одним только своим видом внушала жестянщикам надежду на успех, а во-вторых, заставляла держаться на дистанции максаров, уже прослышавших про смертоносный клинок. Сражение тем временем принимало затяжной характер, что было на руку Хавру, ожидавшему скорого прибытия подмоги. Немного смущало его лишь то обстоятельство, что максары действовали уж очень вяло и шаблонно. Карглок не был бы самим собой, если бы не подстроил какую-нибудь грандиозную каверзу. Неужели череда позорных поражений подорвала боевой дух прежде неукротимого максара? Нет, поверить в такое было невозможно. Хавар принялся внимательно рассматривать в зрительную трубу боевые порядки противника. Жестянщики, не по собственной воле сражающиеся со своими земляками, выглядели удручающе. Отрешенные лица, пустые взоры, лохмотья вместо одежды, следы голода и побоев на теле. Неужели с помощью этой слабосильной толпы Карглок намеревается одолеть губителя максаров, уже доказавшего серьезность своих намерений и весомость своих доводов? В чем же тогда подвох? Жаль, что в наличии не осталось ни одного воздушного шара. Как хотелось бы глянуть сверху на окрестности и выяснить, какими еще силами располагают максары. А то вдруг окажется, что стрельба ведется только для отвода глаз, а тем временем главные силы врага заходят с тыла. Хотя и такой маневр не гарантирует максарам победы. Телеги, составленные кольцом, позволяют вести круговую оборону, а развернуть картечницы пара пустяков. Да и окружающая местность не способствует лихой атаке. Нора на норе, яма на яме. Тут даже черт ногу сломит. А что если максары впрямь пали духом? Ведь никогда прежде им не приходилось терпеть поражений. Они даже не знают, что это такое. А тут вдруг понеслось-посыпалось. Ну ладно, там неопытные мальчишки проиграли схватку в открытом поле. Взорвались, переоценили свои силы. Дело поправимое. Таких мальчишек и девчонок еще не одна сотня наберется. Так ведь пала и цитадель, прежде считавшаяся неприступной. Сам Карглок клялся, что подлые жестянщики сломают о нее зубы. Тут хочешь не хочешь, а поверишь в мрачное пророчество зловредного старца Адракса. Ведь как только не пытались извести его правнука, а он вырос назло всем, возмужал, принял грозное имя губителя максаров и сейчас, не задумываясь, пускает в дело свой клинок, единственный на все Чернодолье. Хавар вновь припал к зрительной трубе. Как он не напрягал зрение, а различить Карглока или какого-нибудь другого максара среди жестянщиков так и не сумел. Даже знаменосцы, назначенные из мрызлов, были сплошь какими-то жалкими, запаршивившими, скорее гнусными, чем страшными. «Вполне может статься, что в этом войске, точно как и в нашем, вообще нет максаров», — сказал Хавар самому себе. «Пока мы тут пуляем друг в друга из многозарядок и картечниц, они плетут свою собственную хитрую игру, недоступную пониманию простых людишек». «Вот только как бы это проверить?» Хавар задумался. «Привести разведку боем? Кавалерии пока не хватает. Однако столкнется она с максарами или нет, а назад вряд ли кто вернется. Но если только взбесившаяся лошадь приволочет обратно чье-то тело, запутавшееся ногой в стремени. Чем же можно пронять Карглока до такой степени, что он сам обнаружит себя? Хитростью его не возьмешь, это точно. Никаких переговоров с врагами максары отродясь не вели. Это не в их правилах. А что если сыграть на его самолюбии? Он же вспыльчив до невозможности. Сейчас попробуем». Хавар протрубил в свой рог, призывая обе стороны к вниманию, а когда стрельба немного поутихла, прокричал, сложив ладони рупором. «Мой хозяин, благородный Окш, сын Клайнора, известный также под именем губителя максаров, вызывает на поединок своего заклятого врага Карглока, отцом которого, судя по повадкам сына, скорее всего является какой-то шакал, таскающий падаль с живодерни. На поединок Окш готов явиться без оружия, с голыми руками. Ему не нужен клинок, чтобы вырвать подлое сердце Карглока. Если же этот смердящий пес откажется принять вызов, его имя навечно покроется позором. Эй, Карглок, откликнись! Не прячься за спинами пленных! Если ты готов к поединку, выходи!» «Я готов! Я готов! Я готов!» И этот рев был пострашнее залпа дюжины картечниц. Даже невозможно было понять, откуда именно он доносится, с небес или с-под земли.